Примечание первое. Ренеф – младший военачальник, командир взвода, насчитывающего 50 воинов. Однако титул царевича также дает ему некие привилегии, в том числе и возможность в некоторых случаях говорить на равных с генералами.